Глава третья. Разгон, прыжок, падение. 31 декабря, 21:30, Россия, Москва. Лера. Разгоняюсь по кругу, набираю скорость и представляю, как ладони партнера смыкаются на моей талии, подбрасывают вверх, выталкивая в прыжок. Раз, два. «Да чтоб тебя!» Бью ладонями о твердую поверхность, продолжая ехать по ней задницей. Встаю и нервно отряхиваю лед с трико. Прекрасно понимаю, что траектория будет совсем другой, выброс даст мне высоту и скорость вращения, которых не получить самой. Но мне нужно хотя бы научиться приземляться в 9 случаях из 10. Без падений, без заваливаний на бок и этого мерзкого хруста подворачивающегося голеностопа. Складываю руки на талии и выдыхаю морозный воздух к бесконечному потолку арены. Кого я обманываю? Дело не в технике. Я знаю свою партию на зубок и могу прыгать этот сальхов хоть 100 раз подряд, чисто, с идеальным выездом. Но стоит чужим рукам коснуться моего тела, и я снова оказываюсь там, в раздевалке старого катка, запертая, беспомощная, слабая. Трясу головой и вновь набираю ход. Не думать об этом. Главное не думать. Все уже в прошлом. Меня ждет олимпийское золото. Тройка на левой ноге, мах свободный, бросок корпуса вверх, группировка. Руки к груди прижимаю так, что, кажется, проломлю себе ребра. Оборот, два, три, носок зубцом в лед, приземление. Правая нога уходит в ласточку, и я откатываюсь назад по дуге. Без единой потери равновесия. «Да!» Я аж подпрыгиваю на радостях, закончив элемент. «Так, попробуем с музыкой». Подъезжаю к аудиосистеме, включаю вырезанный фрагмент нашей программы и ставлю его на повтор. Круг разгона, выброс тела, группировка, руки вжимаю в грудь, вращение, треск льда, приземление, откат. Второй. Арена мелькает перед глазами цветными пятнами. Пустые трибуны, гирлянды на бортиках, отражение в стекле кабинки диджея. Я опять разгоняюсь, прыгаю, кручусь, слышу, как лезвие раз за разом врезается в лед. Откат. Третий. И еще. Разгон, прыжок, лезвие, выезд. Четвертый. Разгон, прыжок, откат. Пятый. Мышцы бедра горят. Дыхание сбивается, но я не останавливаюсь. Еще раз. Еще один чистый прыжок, и тогда я смогу. Стриженова, ты какого лешего здесь делаешь? Голос разрывает концентрацию. Связка разгон-прыжок-приземление дает сбой, и вместо звонкого укола лезвия раздается мягкий шлепок. Это моя задница встречается со льдом. Больно. Копчик аукнется завтра синяком. Упс. Бормочу я, поднимаясь, а затем натягиваю на себя непринужденную улыбку и приветствую тренера с наигранным удивлением. «Алиса Игоревна, и вы здесь?» Мою шутку тренер не оценила. Она стоит у выхода со льда, скрестив руки на груди, брови сведены в злобном прищуре. Она готова убить меня взглядом и закатать в этот самый лед. «Зашла кое-что забрать. И что я вижу?» Ее голос эхом разносится по пустой арене. «Моя фигуристка, которая через месяц выступать на Олимпиаде, решила под Новый год переломать себе все кости. Это твой рождественский подарок мне, Стриженова?» Я сглатываю комок в горле, пытаясь отдышаться. Пар клубится изо рта. «Я просто отрабатывала приземление». «Другими словами, гробила голеностопы?» Алиса Игоревна делает шаг ближе к борту. «Даже если бы ты выступала в одиночном катании, быть одной на льду все равно запрещено. Ты не имеешь права взять и вывихнуть себе что-то прямо перед Олимпиадой». «Этого бы не случилось. Ты не можешь это гарантировать. Одно неверное движение и все. Прощай, мечта и спортивная карьера». Из ее уст моя безобидная тренировка звучит как роковая ошибка всей жизни. Я не нахожу, что ответить, просто смотрю в сторону, продолжая морозить легкие. «Марш домой! Отпразднуй Новый год и не смей приходить на лед завтра! Тебе нужно восстановиться и проветрить мозги!» «Да, капитан!» Я отдаю честь и подъезжаю к бортику. «Не ерничай! Слава богу, ты еще ничего себе не сломала!» Я закатываю глаза, но подчиняюсь. Как бы там ни было, я теперь точно знаю, как приземляться чисто. Осталось повторить это в прыжке из поддержки. Неспешным шагом я брожу по сверкающей новогодней Москве. Я и еще одна фигуристка-парница сборной, Даша, снимаем небольшую студию недалеко от Ледового дворца. Макс, мой брат, хотел снять мне отдельное жилье, но я отказалась, потому что, несмотря на мой скверный характер и любовь все делать в одиночку, оставаться одной в пустой квартире мне некомфортно. А среди девчонок, которые так же, как и я, думают только о том, как побыстрее оказаться на льду и отбить себе что-нибудь новенькое, лучшая компания. Наши с Максом родители не смогли прилететь в Москву, а мы так себе дети, не сумели вырваться к ним на Новый год. Но если у моего брата действительно уважительные причины в виде рекламных контрактов, дополнительных тренировок и космических цен на самолет, то моя причина надуманная. Я не могу снова оказаться в городе, где случился мой худший кошмар. Я вычеркнула Екатеринбург вместе с событиями двухлетней давности. Я не спеша иду вдоль любимой аллеи, освещенной миллионами огоньков, и, услышав вибрацию в кармане, достаю телефон. «Привет, чемпионка! Что делаешь?» Широкая улыбка Ксю расплывается на экране. «Иду домой с тренировки». Пожав плечами, я кружусь вместе с телефоном, показывая подруге праздничную красоту вокруг. «Ты до сих пор была на льду? Тебя Богомолова за это не убила?» Хихикнув, комментирует Ксю, которая сама не отличается соблюдением дисциплины и является рекордсменкой по совершению безумных поступков. «Да, отработала приземление. Если бы не пришла Богомолова, выполнила бы 6 идеальных подряд». «Лер, ты их и так лучше всех в группе делала», со вздохом напоминает мне Ксю. «Нет, там было грязно, а сейчас идеально». «А как дела с Павловым?» вспоминает подруга о моем партнере, с которым мы уже чуть меньше 2 лет катаемся, но так и не установили необходимую связь и полное доверие. Я не нахожу, что ответить, и просто разглядываю огоньки над головой. «Все ясно. А как ты планируешь выиграть Олимпиаду?» спрашивает она, будто не знает, что я изо всех сил стараюсь довериться Игорю, вытеснить болезненные воспоминания и не переносить трагический опыт на всех мужчин вокруг. Но не могу. «Ну, я спокойна за честь Родины, потому что знаю одну упертую фигуристку, которая точно хотя бы одно золото для страны выиграет». «Сплюнь». Я плюю через плечо, стучу по дереву и по голове на всякий случай. Золотова начинает звонко смеяться. «Я сейчас подумала, как бы Картер отреагировал на твои действия. Он до сих пор пытается понять суть приметы сидеть на дорожку. Он же хоккеист, для него все это должно быть святое». «Да, если приметы помогают забивать, а если это какая-то необъяснимая русская традиция, у него закипают мозги». Я смеюсь, меня очень забавляет семейство Ксю. Ее сестра – агент моего брата и с недавних пор жена его капитана. Она взрослая, серьезная и самодостаточная женщина. Но когда рядом появляется Ксю, в нее вселяется безумная энергия сестры, и они начинают веселиться, как подростки. «Что вы на этот раз придумали для Адамса?» – задаю резонный вопрос подруге. «Ничего». «Ой, да ладно, не поверю, что вы не использовали возможность поиздеваться над ним, пока вы все в России». «Мы отправили его за горошком», – невинно признается Золотова. «Так и?» «Все, говорю же, ничего такого». «Вы не купили горошек? Разве это не первый пункт в списке новогодних продуктов?» «Первый», – хихикнув, соглашается Ксю. «Но мы предварительно с Элли разыграли такую трагедию, что у нас его нет, и что без него не может быть никакого Нового года», – смеется маленький светловолосый дьяволенок. «И он поверил? Он же не первый раз в Москве и знает, что продуктовые у нас работают допоздна, даже в праздники. Вся прелесть в том», – она делает паузу для интриги, «Мы не сказали, что это такое». «Что значит «не сказали»? Вы его послали затем, не знаю зачем?» «Почти. Мы назвали ему «горошек» по-русски. Он, конечно, скорее всего, посмотрит в интернете, найдет его в ближайшем магазине, поймет, что мы просто дурачимся и устроит нам взбучку». Чем больше Ксю рассказывает, тем веселее ей становится. «Вы страшные женщины». «Свою защиту скажу, это была идея Элли. Думаю, она хотела просто пошутить, но игра зашла слишком далеко, и в итоге Картер героически отправился на поиски загадочного горошка по всей Москве». Я заливаюсь смехом. «Ладно, подруга, я тоже пойду в магазин за своим первым пунктом в новогоднем списке». «Дай угадаю, за арахисовой пастой?» «Именно. Сегодня у меня арахисовый читмил». «Что может быть прекраснее?» «Эклер», – тут же выпаливает моя сладкоежка. «Кто бы сомневался», – усмехаюсь я, заканчивая разговор и направляюсь к круглосуточному супермаркету за запретной сладостью.